истина часто бывает сокрушительным орудием агрессии. За истину можно солгать и даже убить. Альфред Адлер, психолог. Признаю ложь за условие, от которого зависит жизнь. Фридрих Вильгельм Ницше, философ. Пролог. «Решено. Зароем ее живьем, а в рот засунем железные удила». Трактирщик сложил руки на груди, радуясь, что хоть в чем-то удалось сговориться. «Железо остановит проклятие. Железо, оно от всего защитит. Лучшее средство от порчи, не считая святой воды. Святая вода, знамо дело, надежнее. Да где ее взять?» По нынешним-то временам. Сгодится и железо. Его жена фыркнула. «Рассказывай. На каждой двери в деревне, на каждом ставне висят подковы. А что проку? С тем же успехом можно вешать куриные перья». Муж сердито ответил. «Но ведь удила не дадут ей нас проклясть, верно? Железо не железо, главное, чтобы молчала». «А если она не умрет?» — жалобно спросил трактирный слуга. «Вдруг она вылезет из земли и придет к нам среди ночи». Он в страхе взглянул на дверь, как будто туда уже скребутся. «Может, сперва вбить ей в сердце бузиный кол? Тогда будем точно знать, что она не живая». «Кости господни, ты будешь вбивать в нее кол, пока она на тебя смотрит? Давай, давай, я точно не буду». Слуга, совсем еще мальчишка, изо всех сил затряс головой и съежился на табурете, словно боясь, что сейчас ему дадут в руки кол и велят исполнять сказанное. Тяжело вздохнув, трактирщик оглядел соседей. Мужчин и женщин, сидящих на скамьях в полутемном помещении. Снаружи только начинало смеркаться, но дверь была замкнута на щеколду, ставни плотно затворены. И то, и другое скорее по привычке, чем из необходимости. Запрешься — и на душе спокойнее. Хотя ей засовы не помешают проведать об их намерениях, а что до случайного путника, никто, кроме самоубийцы, и на 10 шагов не приблизится к наглухо закрытому дому, как бы не проголодался с дороги. У трактирщика были все причины торопиться. С делом надо покончить до темна. К ней при свете дня подступиться страшно. А уж ночью, когда между тобой и ее властью только свеча... Да от этого... У самого что ни на есть храбреца душа уйдет в пятки, а трактирщик после 23 лет брака не обольщался насчет своей храбрости. Голос кузнеца зазвучал раскатистой гулкой из любимого уголка, где тот сидел, не помещаясь массивным задом на истертой скамье. «Удила в рот и свяжите покрепче. Засыпьте на локоть, а как задохнется, я вгоню в землю железный прут. Уж тогда-то она не встанет». Он почесал о стену блошиный укус на спине. «Как луна выйдет, так и сделаю. Тогда-то ее душа останется в могиле». Кожевник отхлебнул Эля и утер рот рукой. «А я слыхал, есть только один способ. Отсечь голову лопатой могильщика. Конечно уж после того, как испустит дух. Так убивают упырей, а она не упырь, по крайней мере, про такое не говорили». Подала голос старуха из дальнего угла комнаты. Ныне дряхлая и слабая, она произвела на свет большую часть обитателей деревни, а многих уже и проводила в могилу. «Кто знает, кем она обернется после смерти? С ней дел нечисто! Сразу видать!» Многие закивали, соглашаясь с кожевником. Это было почти единственное, в чем все сходились. За долгие часы разговора никто не произнес ее имени, даже мальчишка-слуга. При своем малолетстве он понимал, что не все следует называть вслух. «А по мне так лучше ее сжечь», — сказала старуха. «Тогда она точно не встанет из могилы». «Она не еретичка», — возразил трактирщик. «Уж лучше бы так. Души еретиков попадают прямиком в ад. Одному Богу ведомо, в кого или во что вселится ее душа. Может, в ближайшего человека или дерева. И будет у нас чудище в 10 раз страшнее». «Отец Тальбот уж знал бы слова, чтобы отправить ее душу в ад», — упорствовала старуха. «Да, но он лежит на кладбище. Или ты забыла? Как и половина деревни. И мы отправимся вслед за ними, коли не придумаем, как ее убить. А поскольку на 4 дня езды не осталось ни одного священника, придется думать своей головой. Хватит спорить, надо покончить с ней до захода солнца. Нельзя оставлять ее в живых еще на одну ночь». Кузнец кивнул. «Он прав. С каждым часом сила ее растет». Трактирщик тяжело поднялся со скамьи. «Значит, решено», — сказал он. «Зароем живьем с уделами во рту. А потом уж Вильям проткнет могилу железным прутом. Осталось только решить, кто накинет на нее узду». Он оглядел собравшихся, но все только прятали глаза. —